Глава 22. Теплоход гордо рассекает водную гладь, расходящуюся небольшими волнами. Ева завороженно рассматривает вечернюю Москву. В зданиях начинают загораться желтым светом темные провалы окон. Зажигаются фонари, разгоняя вечернюю мглу и подсвечивая льющимися золотистыми лучами серую мостовую и здание рядом. «Очень красиво», — признается девушка. «Что-то завораживающее есть в виде вечерней Москвы, если смотреть на набережную с палубы корабля». «Согласен», — кивнул я. «Москва — древний город, поражающий своей красотой. Здесь созданы уникальные шедевры архитектуры. Величественные храмы от древних зодчих причудливо переплетаются с монументальными сталинскими высотками. Но вместе с тем это город контрастов, необыкновенно прекрасный, родной, но и невероятно зловещий». «А почему зловещий?» любопытствует девушка. «Потому что каждый камень в центре столицы щедро полит человеческой кровью, пропитан людскими трагедиями и мученическими смертями», вздохнул я. «В 1353 году страшная эпидемия чумы забрала тысячи жизней, не пощадив даже князя Симеона с сыновьями. В 1382 Москву обманом захватил монгольский хан Тахтамыш, разграбил и сжег ее. На протяжении всей нашей истории город десятки раз горел и снова отстраивался, грабился бунтовщиками и захватчиками, был центром борьбы за власть на Руси, а потом и в СССР. Здесь плелись заговоры бояр, травили ядом государей, их детей, вспыхивали стрелецкие бунты и народные волнения, которые безжалостно подавлялись. В новейшей истории только на давке на Ходынке, где устроили праздник в честь коронации последнего царя Николая, погибли почти 1400 человек, а сотни остались инвалидами. О чем говорить, если даже создателей самого красивого храма Василия Блаженного, как повествует легенда, ослепили, чтобы они не могли построить чего-то похожего? Я подозреваю, что это правда. Уж больно характерно и логично ослепление зодчих для тех смутных времен. Это только мизерная часть трагических событий, связанных с Москвой. А сколько тайн хранят здешние пыточные тюрьмы и казематы, даже подумать страшно. Так и Ленинград, когда был Санкт-Петербургом, не отставал, — возразила задетая нападками на родной город Ева. Кровавое воскресенье, помнишь? А еще он строился на костях каторжников. Ленинграду даже 300 лет не исполнилось по сравнению с Москвой. Он как двухлетний ребенок со взрослым дядькой, — ухмыльнулся я. Там тоже трагедии хватало, но все-таки с нашим городом не сравнить. «Молодые люди!» — окликают нас. Разворачиваемся. Сзади стоит и добродушно улыбается дородный мужчина в белом поварском колпаке и халате. «Ужин ждет вас. Стол накрыт внизу», — информировал он. «Все горячее с пылу с жару. Потом остынет, половина вкуса пропадет. А цветы давайте сюда, я их в вазу с водой поставлю. Ваш друг ее заранее привез». «Ты смотри, даже об этом позаботился», — мысленно отметил я. «Все-таки хозяйственный и продуманный парень ничего не упустит». «Благодарю, Валентин», — киваю повару. «Идем». Он улыбается еще шире, принимает букет белых роз из рук Евы и командует. «Следуйте за мной». Первым сходит по лесенке, ведущей в нижнее помещение, Валентин. Вторым иду я, галантно подавая руку и помогая девушке спуститься. «Спасибо», — благодарно взглянула на меня Ева, опираясь на мою ладонь. «Мадам, ради благосклонного взгляда ваших лазурных, как тропические воды океана, глаз, я готов на любые подвиги». Делаю шутливый реверанс. «Ну ты даешь!» — внезапно развеселилась девушка. «Где ты тропические воды видел? В клубе путешественников у Сенкевича?» Я скромно промолчал. Вообще-то в той прежней жизни объездил полмира. В Латинской Америке был, в Штатах, на Гавайях и Канарах, Кубе и в других экзотических местах. И с тропиками был знаком не понаслышке. Но начни я сейчас рассказывать девчонке, как отдыхал на острове Харбор, расположенном на Багамах, нежесть на роскошном пляже из розового песка, или как отрывался с Машей в ночных клубах Майами-Бич, она просто покрутит пальцем у виска и будет полностью права. Мы проходим в угол помещения и останавливаемся возле стола, накрытого белой скатертью и заставленного различными вкусностями. Напротив стоит тумбочка со стереомагнитофоном Sony и несколькими десятками кассет в картонных коробках-блоках. Валентин тем временем незаметно исчез, поставив цветы в большую вазу в углу. «Кстати, а что это за твой друг, который вазу сюда притащил? Тот чернявый и смуглый?» В голубых глазах красавицы заплясали насмешливые искорки. «Чего это он так расстарался?» «Это неважно. Я абсолютно невозмутим. Тебе что-то не нравится?» «Да нет», — смутилась девушка, отведя взгляд. «Наоборот, все необычно и классно. Меня еще никто на такие свидания не приглашал». «И зачем тогда задавать подобные вопросы и портить эти прекрасные мгновения?» — улыбнулся я. «Давай перестанем искать подвохи, копаться в мелких, никому не нужных деталях, а просто получим удовольствие от прекрасной кухни и романтической прогулки на теплоходе». «Давай», — вздохнула девушка. «Извини, я была не права. Обещаю исправиться». «Тогда прошу». Я театральным жестом указал на ломящийся от блюд и закусок стол. И здесь было на что посмотреть. В хачапури по-аджарски, сделанных в виде чаши из хрустящего теста, плавает в океане расплавленного сулугуни и белоснежного эмеретинского сыра круглый яичный желток. Истекающий жиром цыпленок табака в румяной золотистой корочке притягивает к себе взгляд. Коричневые шашлыки из говядины источают такой потрясающий аромат поджаренного на углях мяса, что я чуть не захлебнулся слюной. И среди всего этого великолепия стоят тарелочки с салатиками, настроганные ломтиками кусочки красной телятины с петрушкой, зеленым луком и укропом, растекшиеся сочной красной мякотью помидоры вперемешку с рассыпчатыми частичками сулугуни, бледно-розовые дольки лосося с пармезаном и зеленью. Посередине, рядом с хлебницей, наполненной порезанными свежими кусочками лаваша, возвышалась запотевшая бутылка советского шампанского. А недалеко от нее, рядом с большими блюдами с нарезкой из колбасы сыра, стояла бутылка сладкого мускатного «Южная ночь» с заботливо приложенным штопором. Ева нерешительно подходит к столу, а я предупредительно отодвигаю стул, помогая сесть. Сам занимаю место напротив. «Позволь, я за тобою поухаживаю», — предлагаю девушке. «Позволяю», — царственно кивает красавица, но не выдерживает и прыскает. Мои губы непроизвольно раздвигаются в ответной улыбке. Убираю с тарелочки девушки треугольник салфетки, накладываю пару кусочков шашлыка, салатиков и нарезки из балыка и буженины. «Вино или шампанское?» — уточнил я. «Давай начнем с вина», — предложила Ева. «Шампанское мы оставим на потом». «Давай», — кивнул я. Несколькими резкими движениями ввинтил штопор в пробковую крышку, чуть поднатужился и вытащил ее. А потом разлил темно-рубиновый напиток по пузатым бокалам. «За что будем пить?» — спрашиваю у девушки, любуясь кровавыми бликами на стеклянных стенках. «За наши мечты. Пусть они сбудутся». Задорно сверкнула глазами Ева. «Согласен», — улыбнулся уголками губ и поднял бокал. Зазвенели, столкнувшись фужеры. Всколыхнулось, растекаясь по хрустальной поверхности вино. Делаю глоток, затем другой, ощущая приторно-сладкий привкус на языке. Вино теплой волной расходится по пищеводу, поднимая настроение. В отличие от меня, девушка лишь пригубила напиток. Минут 10 мы сосредоточенно орудовали ножами и вилками. Сочные, истекающие мясным соком ломти шашлыков таяли во рту. Нежные салатики из лосося, сулугуни, пузатых алых помидоров и зелени в сочетании со свежеиспеченным лавашом вызывали гастрономический экстаз. «Невероятно вкусно», — выдохнула девушка, расправившись с очередным кусочком шашлыка. «У меня мама хорошо готовит, но здесь каждое блюдо — настоящий шедевр». «Это готовили лучшие повара Рагви», — пояснил я. «Но не как для обычных клиентов, а вкладывали в каждое хачапури и салатик душу. Шеф-повар лично контролировал процесс приготовления. Его об этом попросили уважаемые люди». «Где-то я подобное слышала или читала», — наморщила лобик Ева. «А, вспомнила. Марио Пьюза, крестный отец, там такой был Дон Корлеоне. Очень уважаемый в обществе человек. Его просьбы выполнялись моментально. Но ты, наверное, книгу не читал», — выпячиваю челюсть, подражая Марлону Брандо. Девушка с интересом наблюдает за мной. «Один законник с портфелем в руках награбит больше, чем 100 невежд с автоматами», — вкратчиво цитирую любимую книгу детства. «Так ты, оказывается, ее читал?» — поражается Ева. «Оказывается», — улыбнулся я. «Между прочим, очень жизненная цитата. Правда, сейчас только для капиталистических стран». «Да, у нас такого точно не будет», — соглашается девушка. «И хорошо. Разборки гангстеров, наркотики, мафиозные семьи — о них интересно только читать. Как хорошо, что мы от этого далеки. «Как знать». Загадочно ухмыляюсь я. «Всякое может быть». «Да ладно, в СССР такое? Не придумывай!» — возмутилась Ева. «Молчу. А что ей сказать? Как говорил мудрый царь Соломон, многие знания, многие печали. Через пару лет в стране начнется широкомасштабное кооперативное движение. Как грибы после дождя начнут появляться частные конторы, зашибающие умопомрачительные для советских людей деньги. Начнутся продажи на Запад техники, редкоземельных металлов и других ценных ресурсов. Появятся первые легальные долларовые миллионеры. Вчерашние пацаны с уличных качалок станут рэкетирами, начнут облагать данью кооперативы и барыг, работающих нелегально. А потом рухнет СССР, и начнутся гремящие 90-е. Эпоха бандитских войн, Мочилова в Приднестровье, Таджикистане, Чечне и других окраинах некогда Великой Империи. Даже в Москве из танков прямой наводкой расстреляют парламент. И моя цель не только выжить и заработать миллиардное состояние и по возможности не допустить Бориса Пьянова к престолу, но и перенаправить историю по другому руслу, чтобы по максимуму избежать людских трагедий и смертей, построить страну своей мечты, богатую, сильную, без паразитов-коррупционеров и связанных с ними мафиозных кланов. Получится ли это? Не знаю. Слишком много неизвестных факторов. Я знаю, что предстоит нашей стране, и понимаю, где и как сколачивать капитал. Но могут и убить в лихом переделе 90-х. От этого никто не застрахован. Еще один важный момент. Остаться в белых перчатках не получится. Идеалист и одиночка обречен. Его рано или поздно раздавят либо система, либо мафиозные кланы. Поэтому для достижения цели придется использовать любые способы. Благими намерениями усеяна дорога в ад, и мне придется ее пройти, поскольку, как писал Марио Пьюзо в том же «Крестном отце», приводя перековерканную цитату Бальзака, «в основе любого большого состояния лежит преступление». Поэтому высоколобые моралисты и слюнтяи, шарахающиеся от любого противозаконного действия и не способные конкурировать с подлецами из-за своей наивности и неискушенности, не смогут решить эту задачу. А я смогу. Потому что готов сделать все максимально возможное ради цели. Разумеется, я никогда не отниму последний хлеб у ребенка и пенсионера, не лишу жизни невиновного. Но если понадобится закопать несколько сотен бандитов и продажных чиновников, сделаю это без угрызений совести. И даже, как говорят в Союзе, с чувством глубокого удовлетворения. Но для начала, к старту кооперативного движения, нужно собрать солидный капитал и, самое главное, уцелеть, не попав в лапы криминалитета или правоохранительной системы, обрасти командой и надежными исполнителями, выстроить свою систему и сеть доходных тем, найти людей в органах и власти, которые будут меня поддерживать. Ибо системе может противостоять только такая же система. Уцелею на первом этапе, дальше будет легче. У меня огромное преимущество перед возможными конкурентами. Я знаю, как пойдет история и что нужно делать, чтобы заработать свой первый миллиард и прийти к реальной власти, дергая за тайные нити послушных кукол-политиков. Но сначала надо выжить, иначе все мои замыслы так и останутся нереализованными. «Ты в каких облаках витаешь? Может быть, я тебе мешаю?» Немного обиженный девичий голосок заставляет оторваться от раздумий. «Нет». — улыбнулся я. — Нисколько не мешаешь. Извини, накатили мысли о делах насущных. На свидание пригласил, изволь думать только обо мне. Девушка, дурачась, показательно надулась и смешно задрала носик. — Или я недостойна твоего внимания? — Конечно, достойна, моя принцесса. Прикладываю руку к сердцу. Больше такого не повторится. Клянусь своим рыцарским мечом. — А он у тебя есть? — хихикнула Ева. — А как же? Ухмыльнулся я. «В маминой комнате лежит вместе со щитом и шлемом, правда, пластмассовый». «Да ну тебя!» — отмахивается девушка. «Лучше музыку поставь». «Желание леди для меня закон». Я встаю и иду к магнитофону. В коробках просматриваю кассеты ТДК и Sony с названиями группы исполнителей, написанных карандашом. Свое внимание привлекает одна из них — «Стиви Уандер». Достаю кассету и внимательно читаю названия песен. Первый идет «I just called to say I love you». То, что надо. Вставляю кассету в Sony и нажимаю клавишу воспроизведения. Из динамиков льется проникновенный тенор Стиви Уандера. No New Year's Day to celebrate. No chocolate-covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. Сейчас не новогодние праздники. Нет повода вручать шоколадные конфеты-сердечки. До первого дня весны еще далеко. Нет повода для пения. Перевод автора. При первых звуках песни бровки девушки удивленно взлетают. Интересно, а чего она ожидала? Ротару или Пугачеву? Я делаю шаг к ней и протягиваю ладонь. Разрешите пригласить вас на танец? Разрешаю. Гордо кивает Ева, принимая мою руку, но не удерживается. Чопорная маска слетает с ее личика, а ровные белые зубки сверкают в ослепительной искренней улыбке. Девушка кладет руки на мои плечи, а мои ладони обнимают тонкую талию. Мы плавно качаемся под пронзительный голос короля соул-музыки. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Я лишь позвонил, чтобы сказать «я люблю тебя». Я лишь позвонил, чтобы сказать, насколько ты не безразлична мне. Я лишь позвонил, чтобы сказать «я люблю тебя». И я не шучу, я говорю от всего сердца. Перевод автора. Интересно, о чем он поет? Шепчет девушка, прижимаясь, обжигая щеку горячим дыханием. «Нет, I love you, мне понятно. А дальше что?» «Если кратко, то о парне, который сильно влюбился». Отвечаю прямо в розовое аккуратное ушко, не обращая внимания на легонько щекочущий кожу длинный золотистый локон. «Сегодня не Новый год, не теплое лето, не Рождество или какой-то другой праздник. Но этот обычный день для парня особенный». Он позвонил любимой, чтобы сказать три заветных слова, идущих от сердца, и объяснить, как она ему нужна. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно прищуривается Ева. «Только не говори мне, что и английский язык успел в больнице выучить. В жизни не поверю». «Нет, конечно». Улыбаюсь краешками губ. «А вот песню слышал и полюбил». «Да ладно», — фыркает девушка. «У тебя раньше лучшими песнями были «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Или «Ах, эти ночи, ночи, ночи, вы не забудьте снять колечко, между прочим». «Прошлое лето с пацанами во дворе курили, пиво пили и весну с собой таскали, чтобы постоянно крутить блатняк». «Он во всем дворе до чертиков надоел. Бабки плевались, вас ругали. А потом участковому пожаловались, и он это безобразие, слава богу, прекратил». «Знаешь...» Делаю серьезное лицо. Я с недавних пор многое в жизни пересмотрел. Блатняк меня больше не прет. «С недавних это каких?» — уточняет Ева. «С тех пор, как меня пырнули ножом и еле откачали в реанимации». Спокойно ответил я. «Извини». Маленькая ладошка нежно погладила плечо. «Я не хотела напоминать об этом». «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Самое худшее уже позади». Музыка замолкает, и я отвожу даму к столу. «Слушай, а давай поднимемся наверх?» — предложила Ева. — Постоим на палубе, посмотрим на вечернюю Москву и попьем шампанское. — Давай. — с готовностью согласился я. Срываю блестящую обертку с горлышка шампанского, слегка встряхиваю бутылку, сдергиваю алюминиевую проволоку и выбиваю пробку. С громким хлопком она выстреливает вверх. Пена бьет фонтаном, выплескиваясь мне на руки. Ева заразительно смеется, наблюдая за процессом. Вытираю руки, а заботливо повешенное на третий стул полотенце, разливаю шампанское по бокалам. Даю один фужер девушке. Мы поднимаемся наверх и замираем на палубе. Город уже окутал вечерний сумрак, и залитая желтым светом фонарей, проплывающая мимо нас набережная, смотрится особенно красиво. Знаешь, говорят, что молодость — это недостаток, который быстро проходит, а счастье не вечно изменчиво. Начал я задумчиво, крутя ножку бокала и любуясь пузырящейся золотистой жидкостью. «Давай выпьем за то, чтобы мы как можно большее время оставались молодыми и счастливыми и радовались каждому мгновению жизни». Наши бокалы соприкасаются, разрушая вечернюю тишину хрустальным звоном. Медленно, наслаждаясь каждым глотком, выпиваю шампанское, ощущая, как на языке лопаются горькие пузырьки. Бокал Евы тоже пуст. Девушка неловко поворачивается, цепляется ножкой фужера за перила. Бокал выскальзывает из маленькой ладошки, кувыркаясь, летит вниз и исчезает в толще темной речной воды. «Извини, случайно получилось», — вздыхает Ева. «Да плевать!» — улыбаюсь я и запускаю свой фужер следом. Девушка разворачивается ко мне, обхватив ладонями перила. Легкий ветерок треплет золотистые локоны, игриво дергает футболку. В голубых глазах Евы мерцают звезды. Повинуясь неожиданному порыву, делаю шаг вперед и осторожно кладу ладони на талию девушки. Наши губы соединяются, и тонкие ручки нежно обвивают мои плечи. Я сидел на веранде, вольготно раскинувшись в плетеном кресле. Ашот ушел за дедом, и я отдыхал, наслаждаясь летней солнечной погодой. Тонкий аромат цветов будоражил сознание, а вид начинающих распускаться бутонов бордовых, бледно-розовых, белых и желтых роз возле веранды поднимал настроение. «Здравствуй, Миша Джан!» На веранду вышел патриарх. Сзади маячил Ашот. Лучики морщинок собрались вокруг сияющих глаз старика, губы растянулись в широкой приветливой улыбке. Но я успел уловить оценивающее холодное выражение, на долю секунды промелькнувшее на лице Ливона. Поэтому радушная маска меня не обманула. Передо мной был один из настоящих хищников, воротил рыночной мафии Союза, выживший и успешно развивающий свое дело. «Здравствуйте, Ливон Джан!» Встаю и жму руку деду. «Как дела у тебя, дорогой?» Интересуется патриарх, усаживаясь в кресло напротив. «Ты садись, в ногах правды нет». «Все нормально», — улыбаюсь я, опускаясь на плетеное сиденье. «Работаем, готовимся к грядущим переменам». «И как? Получается?» Невинно поинтересовался дед, но я уловил в его голосе еле слышные ироничные нотки. «Немного», — кивнул я. «Потихонечку идем к своей цели». «Это хорошо», — кивнул Левон. «Главное четко видеть ее перед собой. Дорогу осилит идущий». «Я тут осторожно поинтересовался у друзей в Москве и республиках по поводу грядущих перемен», — продолжил патриарх и успокаивающе махнул рукой, увидев, что я возмущенно привстал с кресла. «Нет, нет, не волнуйся, о тебе я ничего не сказал и вообще ничего определенного не озвучил. Просто осторожно намекнул, что есть у меня такое ощущение. И знаешь, твои слова частично подтвердились». «В аппарате ЦК Армении и окружении первого секретаря уже ходят подобные слухи. Ничего конкретного, в виде намеков сверху, общих ощущений и консультаций членов Политбюро с армянским руководством. И среди московских чиновников и дипломатов та же история. Похоже, действительно, в стране назревают перемены, и Горбачев готовится запустить новый НЭП. Так что спасибо тебе за сведения. Они пришлись очень кстати». Теперь мы заранее подготовимся к работе в новых условиях. Ждать осталось недолго, напомнил я. В ноябре Верховный Совет должен принять закон об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР. Сейчас ведется его подготовка. Где-то весной 1987 года его ведут в действие, сами увидите. А через два года, предположительно в мае 1988 года, будет принят закон о кооперации. Можно будет заниматься любой коммерческой деятельностью, не запрещенной законом. «Дай Бог», — задумчиво произнес патриарх, — «для нас это многое меняет в лучшую сторону». Несколько секунд помолчали. «Как вы там? Готовитесь к поездке за джинсами?» — спросил патриарх. «Готовимся, конечно», — улыбнулся я. «Вот сегодня я с вами поговорю, а завтра будем выезжать уже». «Тебе деньги нужны?» — оживился Ливон. «Я...» Как и обещал, могу 10-15 тысяч вам выдать. Естественно, с возвратом. Нет, Левон Суренович, не нужны. Отказываюсь от предложенной помощи. На закупки и бабло у нас есть. Мне помощь ваша требуется. Разумеется, на взаимовыгодных условиях. Вы и ваша семья можете хорошо заработать. Говори. Дед весь подобрался. Улыбка с лица мгновенно исчезла. Лицо стало сосредоточенным, а взгляд острым и внимательным. У нас золото есть в очень больших количествах. Нужно помочь его продать. Не здесь, а желательно где-то на Кавказе, в Армении или Грузии. Мы сами искать крупного покупателя боимся. И за меньшие суммы убивали. По маленьким частям реализовывать не выход. Слишком велик риск попасть в поле зрения милиции или местных бандитов. А что-то рассказывал, у вас большие связи на Кавказе, можете помочь. Вот список, чтобы вы имели представление об объемах. Достаю из нагрудного кармана рубашки, сложенный в четверо тетрадный листок, и протягиваю патриарху. Он берет его, разворачивает и читает, шевеля губами, а потом поднимает глаза на меня. «Это правда? У вас действительно все это есть?» «Да», — киваю, — «точно в том количестве, которое указано». «Ашот, иди в доме посиди и дверь за собой закрой», — приказал дед. «Дедушка, но...» — пробует возразить товарищ. «Я что-то неясно сказал», — рычит патриарх. «Хорошо», — вздохнул друг и удалился, не забыв аккуратно прикрыть дверь. «А теперь скажи, откуда у тебя это?» Пронзительный взгляд Ливона сверлит мое лицо. «Считайте, что мы клад нашли», — спокойно парировал я. «А точнее, старик остается напряженным. Я так понял, раз ты говоришь «мы», «нас», Ашот тоже в этом участвовал. И не только он один. Подтверждаю предположение патриарха. В этом золоте есть его доля, как и других ребят. Не переживайте, Левон Суренович, дело абсолютно безопасное. И никто вам и нам ничего не предъявит. Ни милиция, ни урки. Просто изъяли неправедно нажитое у одного большого чиновника. Рыпаться куда-то он побоится, поскольку деньги ворованные». Патриарх немного расслабился. «Вы хоть никого не убили?» Ворчливо интересуется он. «Обижаете, Левон Джан. Мы его даже дома не застали», — улыбнулся я. «Мне эти игры не нравятся», — заявляет патриарх. «Риск — дело благородное. Но так можно серьезно нарваться. Ашот — мой внук, и я не хочу, чтобы с ним что-то случилось». «Левон Суренович, случиться может все и с каждым. Жизнь такая непредсказуемая. Все мы под Богом ходим. Это дело одноразовое. Нам нужен был капитал, чтобы развернуться к началу кооперативного движения и занять достойное место в этом мире. Мы все рисковали ради своего будущего. Но при этом риск был минимальным. Все было продумано до мелочей. Теперь мы собираемся превратить золото в деньги, а их пустить в оборот. Естественно, на нас могут напасть при покупке шмоток или на обратной дороге. Может еще что-то произойти. Гарантировать я ничего не могу». Но обещаю сделать все возможное, чтобы ваш внук был целым и невредимым. А я еще хорошо погулял на его свадьбе. «Смотри у меня!» Ливон грозит пальцем. «Золотом я вам помогу. Но больше такими делами не занимайтесь. Никакого явного криминала. Это сейчас вам кажется, что все продумали и предусмотрели. А на деле может выйти по-всякому. Договорились?» «Да я и не собирался». Начал я, но прервался под его внимательным взглядом. «Договорились». «Теперь о моих условиях», — продолжил дед. «Доля моей семьи — 10% от вырученной суммы. Это не обсуждается. Если что, придется привлечь пару родственников. Им заплатишь по 10 тысяч, не больше. Договорились?» Хотел поторговаться, но глянул на Левона и передумал. «Договорились», — выдохнул я. «И учти, Миша». Дед постучал пальцем по столу. «Помнишь, как у вас говорят? Уговор дороже денег. Держи слово, не подставляй моего внука, и у тебя все будет хорошо». «За это можете не беспокоиться», — уверил я. «Значит так», — задумался патриарх. «Вы пока занимаетесь своими шмотками, только учтите, что тоже могут найтись желающие вас пощипать. Поэтому будьте внимательны и осторожны. А я завтра созвонюсь с друзьями и вылечу в Армению по нашему делу. Возможно, еще придется заехать в Грузию. Золото пусть будет у вас пока, но в надежном месте под рукой. В любой момент оно может понадобиться. Что и как будем делать, скажу тебе после того, как встречусь и поговорю с людьми. Вы, главное, сами не спалитесь. Озабоченно замечаю я. От такого количества рыжья у любого башню снести может». «Не волнуйся», — усмехнулся Левон. «Как там у вас говорят? Не учи дедушку кашлять. Я уже давно не мальчик и знаю, к кому и как обращаться.